Глава шестая. Веселая леди. По дороге вниз к бульвару в одной забегаловке, где меня хорошо уже знали, я выпил чашечку черного кофе с бренди. После этого желудок мой стал как новенький, но голова все равно была как подобранная старьевщиком на помойке канистра, а усы по-прежнему воняли хлороформом. Поднявшись к себе в контору, я отворил дверь передней комнаты и увидел. На сей раз их было двое. Кэрол Прайд и еще одна блондинка. Блондинка с черными глазами. Такая блондинка, что же епископ мог бы проковырять пальцем дыру в дверном стекле, чтобы только поглазеть на нее. Кэрол Прайд, сердито хмурясь, поднялась мне навстречу и представила: «Это миссис Филипп Кортни Прендергаст. Она уж довольно долго вас дожидается, а она не привыкла, чтобы ее заставляли ждать. Она хочет дать вам работу». Блондинка нежно улыбнулась мне и протянула руку в перчатке. Ей было лет 35. И у нее было то самое мечтательное выражение. Широко распахнутый глаз, клянусь, я сроду не видал, чтобы черные глаза могли передать это выражение. «Все, что может быть вам нужно в этой жизни. Кто б вы ни были, все это в ней было». Я не обратил особого внимания, во что она была одета, что такое черно-белое. Во всяком случае, это было то, во что одел эту фантастическую красавицу ее портной, а он должен был разбираться по высшему классу, иначе она не пошла бы к нему. Я отпер дверь в свой интимный кабинет раздумий и пригласил их войти. С краю на моем столе красовалась неубранная, полупустая квартовая бутыль виски. «Прошу извинить меня, что заставил вас ждать, миссис Прендергаст», — сказал я. «Мне пришлось срочно отлучиться по делу». «Честно говоря, не вижу, зачем вам было отлучаться», — ледяным тоном вмешалась Кэрол Прайд. «Похоже, все, что вам нужно было для работы, есть здесь, прямо на столе». Я придвинул им стулья, уселся в свое вертящееся кресло, протянул руку к бутылке, и тут под моим левым локтем задребезжал телефон. Незнакомый голос неторопливо заговорил с большими паузами. — Далмас! — Окей. — Пушка у нас. Тебе, небось, захочется получить ее назад. — А? — Обе. Я человек бедный. — У нас только одна, — проговорил вкрадчивый голос. — Одна. Но та самая, которую легавые не прочь будут заполучить. Ну, ладно. Я перезвоню тебе попозже. Обдумай все как следует. Спасибо. Я повесил трубку и, сняв с стола бутыль, поставил ее на пол и улыбнулся миссис Прендергаст. «Разговор придется вести мне», — сказала Кэрол Прайд. «Миссис Прендергаст слегка простужена, ей нужно беречь горло». Она искоса бросила на блондинку один из тех взглядов, которых мужчины, по мнению женщин, не в состоянии понять, один из тех, что сверлят вас, как бормашины у дантиста. Ну да, слегка наклоняясь, чтобы заглянуть за край стола, где я поставил на ковер бутылку виски, проговорила миссис Прендергаст. «Миссис Прендергаст была со мной совершенно откровенна», — продолжала Кэрол Прайд. «Не знаю, чем я заслужила такое доверие». Разве что тем, что указала ей, каким образом можно было бы избежать неприятной огласки. Я взглянул на нее, нахмурившись. «Насколько я знаю, никакой огласки и не будет. Я недавно говорил с Рэвисом. Он окружил все это дело такой секретностью, что взрыв динамитной шашки произведет не больше шума, чем беглый взгляд оценщика в ломбарде на долларовые часы. Ужасно смешно», — сказала Кэрол Прайд, — «во всяком случае, для любителей подобного юмора. Но, как ни странно, миссис Прендергаст хочет получить назад свое ожерелье. И, по возможности, так, чтобы мистер Прендергаст не узнал, что она была украдена. По-видимому, он до сих пор ничего не знает». «Ну что ж, это меняет дело», — сказал я. «Черта с два он не знает». Миссис Прендергаст одарила меня улыбкой, которую я почувствовал даже в заднем кармане брюк. «А я так люблю простое ржаное виски», — проворковала она. «Может, мы и того, по маленькой?» Я достал стеклянные стопочки и снова водрузил бутылку на стол. Кэрол Прайт откинулась на спинку стула, с презрительным видом закурила сигарету и глядела в потолок, но смотреть на нее было вполне приятно. На нее можно было смотреть довольно долго, не чувствуя головокружения. Не то что на миссис Прендергаст, но это достаточно был разок взглянуть, чтобы забыть, как тебя зовут. Я налил обеим леди по стопочке. Кэрол Прайт до своей даже не дотронулся. «На всякий случай, может быть, вы не в курсе, — проговорила она холодно, — имейте в виду, что Беверли-Хиллз, где живет миссис Прендергаст, район не совсем обычный. У них радиоафицированные машины с обратной связью, и вся территория охраняется спецснарядами, потому что за полицейскую охрану они платят кучу денег. Территория небольшая, так что каждый дюйм под присмотром. А в домах побогаче установлена прямая связь с главным управлением, подземные коммуникации, которые нельзя перерезать. Миссис Прендергаст тем временем одним глотком управилась со своим виски и нежно поглядывала на бутылку. Я надаю еще один стаканчик. «Это все ерунда», — промурлыкала она, сияя от удовольствия. «У нас есть еще очень чувствительные фотоэлементы, вделанные в дверцы сейфов и шкафов. Нажимаешь кнопку, и весь дом под сигнализацией, так что даже слуги не могут подойти близко к каким-то комнатам без того, чтобы через 30 секунд в дверь уже не стучалась полиция. Великолепно, правда?» «Да, великолепно», — согласилась Кэрол Прайт. «Но все это только на Беверли-Хиллз. Стоит вам выйти за пределы района, ведь вы же не можете провести всю жизнь на Беверли-Хиллз, если только вы не муравей, и ваши драгоценности уж не в такой безопасности». «Вот почему у миссис Прендергаст была копия жадеитого ожерелья из стеатита». Я выпрямился в своем кресле. Если меня не подвела память, Линдли Пол говорил что-то такое насчет этого ожерелья, что его, мол, невозможно подделать, даже если найти подходящий материал, что на это, мол, не хватит человеческой жизни. Миссис Прендергаст допивала свой второй стаканчик, но его хватило ненадолго. Ее улыбка становилась все теплее и теплее. «Так что, выезжая в театр или в гости за пределы Беверли-Хиллз, миссис Прендергаст должна была надевать копию своего ожерелья. Во всяком случае, разумеется, когда ей хотелось надеть именно жадеит. На этот счет мистер Прендергаст всегда был очень требователен. А характер у него припаршивый», — вставила миссис Прендергаст. Я приподнял ее руку, налил в стаканчик еще одну порцию виски. Кэрол Прайт, внимательно следивший за всем происходящим, в этот момент почти что заорала на меня. «Но в тот вечер, когда на нее напали, она по ошибке надела не копию, а настоящий жадеит!» Я искоса взглянул на нее. «Я знаю, о чем вы думаете», — отрезала она. «Кто мог знать о ее ошибке?» «О ней случайно. Вскоре после того, как они вышли из дома, узнал мистер Пол. В тот вечер ее спутник был он. Он слегка потрогал мое ожерелье», — вздохнула миссис Прендергаст. «А он, знаете ли, мог определить подлинный жадеит на ощупь. Во всяком случае, я слыхала, что некоторые люди могут, а он так здорово разбирался в камнях». Я снова откинулся на спинку своего скрипучего кресла. «Черт подери!» — пробормотал я с досадой. «Я должен был заподозрить этого молодчика с самого начала. Ведь у шайки должен был быть наводчик, непременный из хорошего общества. Иначе откуда они могли бы узнавать, когда деликатесы вынимаются из морозильника? Должно быть, он затеял с ними двойную игру, и они воспользовались случаем, чтобы убрать его». «Не слишком расточительно с их стороны, вам не кажется? Такого талантливого наводчика?» — спросила Кэрол Прайт ласково, одним пальцем отдвигая от себя стаканчик с виски. «Мне действительно не хочется, миссис Прендергаст», — прибавила она. «Может быть, вам?» «Будьте здоровы, живите богато», — пропела миссис Прендергаст резким движением, опрокидывая стакан в глотку. «Где и как произошел налет?» — вмешался я. «Ну, это, понимаете, выглядит тоже немного странно», — — поспешно отзвалась Кэрол Прайд, опередив миссис Прендергаст на полслова. — На обратном пути с вечеринки, которая была на Брентвудских высотах, мистер Пол предложил заехать в Трокадеро. Они ехали в его машине. А как раз в это время, если вы помните, был перекрыт закатный бульвар, весь отрезок вдоль Каунти-стрит, его должны были расширять. Ну так вот, после того, как они убили еще немного времени в Трокадеро и пропустили по паре глоточков, хихикая вмешалась миссис Прендергаст, пытаясь дотянуться до бутылки и так и оставив фразу незавершенной. Наконец она добилась своей цели и наполнила один из стаканов. Вернее сказать, ей удалось добиться того, что некоторое количество виски попало и в стакан. «Мистер Пол повез ее домой по бульвару Санта-Моника», — закончила свои мысли Карл. «Но это самый простой путь», — сказал я. «И даже, пожалуй, единственный, если вы не хотите петлять по улицам и насквозь пропитаться пылью». «Да, но на этом пути им пришлось проезжать мимо одной третьеразрядной гостиницы под названием Траймейн, напротив которой через дорогу располагается пивная». Миссис Прендергаст заметила, что одна из машин, стоявших у входа в пивную, тронулась и поехала следом за ними. И она абсолютно уверена, что именно эта самая машина немного позже врезалась в них на повороте, и что налетчики совершенно точно знали, что им нужно. Все это миссис Прендергаст помнит отлично. — Ну, естественно, — сказала миссис Прендергаст, — я надеюсь, вы не думаете, что я была пьяна. Что-что, пить малышка умеет, и потом мне каждую же ночь приходится терять такие ожерелья. И она бодро выплеснула в рот пятый стаканчик. «Я понятия не имею, как выглядели эти типы», — обратилась она ко мне несколько охрипшим голосом. «Лин? Это мистер Пол, я, понимаешь ли, звала его Лином, ужасно перепугался, забился в угол и нос не высовывал». «Это были ваши деньги, 10 000 выкупа?» — спросил я. «А ты думаешь, это были деньги моей горничной, лапочка? Я хочу получить свои бусы назад, пока Корт ничего не знает. Может, наведаешься в эту пивную?» Она порылась в своей черно-белой сумочке, вытащила несколько скомканных банкнот и подвинула весь комок ко мне через стол. Я расправил бумажки и сосчитал. Там было $467, неплохие деньги. Я оставил их лежать на столе. «Мистер Прендергаст!» Снова почти нараспев вступила Карл Прайд, «которого миссис Прендергаст называет Кортом, полагает, что похищено ожерелье дубликат. Он, по-видимому, не в состоянии отличить одно от другого, и он ничего не знает о событиях прошедшей ночи, за исключением того, что Линдли Пол был убит какими-то бандитами». «Черта с два не знает!» На сей раз и произнес эти слова вслух и с достаточно кислой миной, отдвигая от себя пачку денег. «Мне кажется, миссис Прендергаст, вы думаете, что вас шантажируют? Вы ошибаетесь. По-моему, вся эта история не попала и не попадет в газеты, потому что кто-то сильно, очень сильно нажал на полицию. А полиция согласилась... потому что это единственное, что им теперь нужно, это шайка охотников с драгоценностями. Ребята, которые убили Пола, уже мертвые». Миссис Прендергаст неподвижно уставилась на меня блестящими, пронзительными, пьяными глазами. «Мне и в голову не приходило думать, что меня шантажируют», — сказала она, с трудом справляясь с шипящими звуками. «Я хочу получить свои бусы, и поскорее. Деньги не проблема, сколько угодно. Налейте мне виски». «Она перед вами». Насколько я понимаю, еще немного, и она бы свалилась под стол. «А вам не кажется, — вмешалась Кэрол Прайд, — что все же стоило бы наведаться в эту пивную? Может быть, там вам попадется что-нибудь стоящее?» «А, попадется. Кусок жеваной колбасы в физиономию», — проворчал я. «Изумительная идея». Тем временем блондинка, долго пытавшаяся прицелиться из бутылки в один из двух своих стаканов, все-таки ухитрилась налить себе виски и, выпив свободным, плавным, царственным жестом, точно как ребенок, играющий в песок, рассыпала по столу кучу долларовых бумажек. Я отобрал их у нее, снова сложил стопочку и, обойдя вокруг стола, засунул ей в сумку. «Если мне удастся что-нибудь сделать, я дам вам знать». — объяснил я ей. — От вас мне не надо авансов, миссис Прендергаст. Ей это понравилось. Она вознамерилась было налить себе еще стаканчик, но потом, обмозговав свое намерение, с помощью еще оставшихся у нее неоглушенных виски мозгов передумала, поднялась на ноги и, постаравшись как можно вернее определить направление, тронулась к двери. Я вовремя подскочил к ней, чтобы не дать открыть дверь носом, поддержал под руку. За дверью, прислонившись к противоположной стене, скучал здоровенный шофер в форме. «Окей», — беззвучно произнес он, выплюнул сигарету так, что она отлетела шагов на 10, и крепко ухватил миссис Прендергаст под руку. «Пошли, крошка. Мне бы на самом деле нужно как следует отшлепать тебя по попке. Ох, надо бы, черт меня побери!» Она захихикала, вцепившись в него, и они пошли по коридору, исчезнув вскоре за углом. Я вернулся в контору, уселся за стол и взглянул на Кэрол Прайд. Она откопала где-то тряпку для пыли и теперь вытирала стол. — Все вы и ваша проклятая бутылка. В голосе ее была горечь, а в глазах одна сплошная ненависть. — К черту бутылку! И к черту ее! Я тоже сердился. Я бы не доверил ей пары драных носков. Надеюсь, ее сейчас трахнут хорошенько по дороге. К черту ее, я пивную туда же. Вы слишком узко понимаете мораль, мистер Джон Далмас. У нее горы денег, и она на них не скупится. Я видел ее мужа. Это палка, на которой круглый год растут чековые книжки. Если в этом деле кто-то с кем-то о чем-то договаривался, то только она сама. Она говорила, что заподозрила Пола в нечистой игре довольно давно, но ей было наплевать, пока он ее не трогал. Этот Прендергаст тоже, небось, порядочный скряга, а? По-моему, он не может не быть скрягой. Высокий, тощий и желтый. Вид у него был такой, словно первый же глоток материнского молока на всю жизнь испортил ему желудок, его до сих пор мучает отрыжка. Пол не крал ее жерелье. Нет? Нет. И у нее не было никакого дубликата. Глаза ее стали уже и темнее. Видимо, вы узнали это от экстрасенса Сукисяна. А кто это такой? Она на секунду наклонилась вперед, потом опять откинулась на спинку стула, взяла свою сумочку и прижала ее к боку. — Ясно, — медленно произнесла она. — Вам не нравится моя работа. Извините за навязчивость. Я думала, что смогу вам немного помочь. Я уже сказал, что это не мое дело. Ступайте домой и пишите ваш очерк, мне не нужно помощников. Я думала, мы друзья, — сказала она. Я думала, я вам нравлюсь. С минут она смотрела на меня печальными, усталыми глазами. Мне надо зарабатывать себе на жизнь. Если я буду лезть в дела полицейского управления, я не заработаю ничего, кроме шишек. Она встала и еще какое-то время молча глядела на меня. Потом повернулась и вышла. Я еще слышал ее шаги по мозаичному полу коридора, а потом еще 10 или 15 минут, не шевелясь, просидел в своем кресле, придумывая объяснение тому странному факту, что Сукисян не убил меня. Но все мои объяснения выходили одно неубедительнее другого. Потом я спустился на стоянку и сел в свою машину.